По селу пели третьи петухи. За Таней и Васютиным, опять шагавшими вдоль цветущих грядок, шли в отдалении парни с гармошкой и орали какую-то частушку для Тани, очень оскорбительную. «Эй, актеры!» — кричали в зале. «Работайте поскорейче, ведь утро скоро, которые уже спят давно». Действительно, на окнах и вдоль стен под окнами сидели и лежали спящие тела. Когда открыли сцену, наступившую густую тишину толок и встряхивал нечеловеческий храп. Это дед Андрон, согнувшись три погибели, упер лысину в широкую поясницу сидевшей впереди ядреной бабы, пускал слюни и храпел. Другие спящие с усердием подхватывали. Настроение актеров было приподнято. Это действие очень веселое. Пляски, песни, хоровод окончается убийством Аннушки. Мерзавец-буржуй-жених, которого зарезали в прошлом действии, должен внезапно появиться и смертоносной пулей сразить несчастную Аннушку. Это гвоздь пьесы. Это должно потрясти зрителей. Недаром Павел Мохов с такой загадочно торжествующей улыбкой сыплет в медвежачье ружье здоровенный заряд пороху. Грохнет, как из пушки. Но если Павел Мохов видел, каким пожаром горят глаза коварной Тани и с какой страстью стучит в ее груди сердце, его улыбка вмиг уступила бы место бешеной ревности. Парочка тесно сидела плечо в плечо, от товарища Васютина пахло духами и табаком, от красотки Тани – хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек. Декорация – елки и сосны, берег реки. Аннушка с ребенком сидит на камне. «Какой хороший вечер!» – говорит она. «Спи, мой маленький, спи!» «Чу! Коровушка мычит!» За кулисами мычит корова. «Чу! Собачка взлаяла!» – лает собака. «А как птички-то чудесно распевают!» «Чу! Соловей!» – поет соловей. Яйца, видимо, подействовали. Филат на все лады заливался за сценой и соловьем, и собачкой, и коровушкой. Появляются девушки, парни. Начинают хоровод. Свистит соловей. Крякают утки, квакают лягушки, мычит корова. «Дайте и мне, подруженьки, посмотреть на вашу веселость!» Сквозь слезы говорит Аннушка. «Папаша и мамаша выгнали меня из дому с несчастным детем. А супруг мой коммунист. Убит белыми злодеями на всех фронтах. Которые сутки я голодная иду, куда глаза глядят и не глядят». Аннушка горько всхлипывает. Ее утешают, ласкают ребенка. За кулисами ржет конь, мяукает кошка, клохчут курицы, хрюкает свинья. «Ах, ах, возвратите мне мои счастливые денечки!» Зрители вздыхают. Храпение во всех концах крепнет. Давно уснувший в будке Федотыч тоже присоединил свой гнусавый храп. Лысина деда Андрона съехала с теткиной поясницы в пышный зад. Вдруг из-за кустов выскочил буржуй-жених, в руках деревянный пистолет. Наступила трагическая минута. Павел Мохов взвел за кулисами курок. «Ах, вот где моя изменщица!» И жених кинулся к Аннушке. «Вон! Всех перестреляю!» Визготня, топот, гвалт, и сцена вмиг пуста. Лицо буржуя красное, осатанелое. Он схватил ребенка, ударил его головой об пол и швырнул в реку. Аннушка оцепенела, и весь зал оцепенел. «Ну-с!» крикнул жених и дернул ее за руку. Павел Мохов еще подбавил пороху и выставил в цель дуло своего самопала. Он в пьесе не участвовал. Он к сцене совершенно непригоден, терял себя, трясся, бормотал глупости, а театр ужасно любил. Поэтому на спектаклях в городе ему обычно поручалось стрелять за кулисами. И уж всегда, бывало, грохнет момент в момент. Здесь он точно так же ограничил себя этой, на взгляд, малой, но очень ответственной ролью. «Ведь мы же с папочкой и мамочкой полагали, что вы зарезаны», вся трепеща сказала Аннушка буржую жениху. «Ничего подобного. Ну, паскуда, коммунистка, молись Богу, умри, несчастная». И жених направил пистолет в грудь Аннушки. «Ах, прощай, белый свет!» – закачалась Аннушка и оглянулась назад, куда упасть. Павел Мохов сладострастно спустил курок. Но самопал дал осечку. Зал разинул рот и перестал дышать. За сценой шипели в уши Мохова. «Вали, вали, вали еще, Пашка, вали!» «Умри, несчастная! Во второй раз говорю!» — свирепо крикнул жених. «Ах, прощай, белый свет!» — отчаянно простонала Аннушка и закачалась. Павел Мохов трясущейся рукой спустил курок, но самопал опять дал осечку. Злобно ругаясь, Павел выбрал из проржавленных пистонов самый свежий. Жених умоляюще взглянул на кулисы и, покрутив над головой пистолет, вновь направил его в грудь до нельзя смутившейся Аннушке. «Умри, несчастная! Последний раз говорю тебе!» Кто-то крикнул в зале. «Чего ж она, дура, не умирает-то?» «Ах, прощай, белый свет!» Третий раз простонала Аннушка, и самопал за кулисами третий раз дал осечку. Дыбом у Павла Мохова поднялись волосы. Он заскорготал зубами. Жених бросил свой деревянный пистолет, крикнул «Тьфу!» и нырнул за кулисы. Аннушка же совершенно не знала, что ей предпринять. Наконец закачалась и без всякого выстрела упала. «Занавес! Занавес давай! Скандал на всю губернию!» суетились за сценой. Но в это время, как гром, тарарахнул выстрел. Весь зал подпрыгнул, ахнул. Храпевший суфлер Федотыч тоже подпрыгнул и, подняв на голове будку, побежал с нею по сцене. С окон посыпались на пол спящие, а те, что храпели на полу, вскочили, опять упали и поползли, ничего не соображая. Занавес плавно стал задергиваться.